Москва, 20 января 1909 года. Моя дорогая тетя Саша, от всей души благодарю вас за ваши добрые письма. Я счастлива, что вы разделяете мои убеждения в истинности выбранного пути. Если бы вы знали, до какой степени я чувствую себя недостойной этого счастья. Ибо когда Бог дает здоровье и возможность работать для Него, это и есть счастье. Я одинока. Люди, страдающие от нищеты и испытывающие все чаще и чаще физические и моральные страдания, должны получать хотя бы немного христианской любви и милосердия. Это меня всегда волновало. А теперь стало целью моей жизни. Говорят, что есть люди, которые хотят уйти из мирской жизни, покинуть ее. Я же, наоборот, хочу войти в нее. Одну сторону этой жизни я узнала благодаря своим прежним обязанностям. Это то, что называется светом, обществом. Я делала для них, что могла. Возможно, я плохо выполняла свои обязанности. Я пыталась помочь своему мужу в той жизни, в которой он жил, в тех обязанностях, которые он выполнял, блеск, праздники. Я искренне верила, что должна ему помогать. Я делала это с радостью, с чувством, что мы приносим радость другим. Наши вечера всем нравились. Я видела на них много счастливых лиц. Вы думаете, что я хочу осудить свет или осуждаю его? Ведь я и раньше понимала и видела, что богатые, молодежь, честолюбивые люди, думающие только о развлечениях, не страдают. А если и страдают, то утешить их сложнее всего. Поклонение золотому тельцу, собственной персоне, какое же это беспросветное страдание. Возможно, я ошибаюсь. Я знаю, что надо мной будут смеяться из-за того, что я хочу перенести свое существование в нищенскую среду. Но я верю, что и в мою сторону кто-нибудь посмотрит и придет мне помочь. И оставит на несколько часов пустые развлечения, если хоть раз увидит, какую безграничную радость дают доброе слово, поддержка, пусть даже небольшая, помощь в поиске работы или утешение в страданиях. Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своем дворце в роли вдовы и делайте добро сверху. Но если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности. Я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером. У меня нет ни ума, ни таланта. Ничего у меня нет, кроме любви к Христу. Но я слаба. Истинность нашей любви к Христу – преданность Ему. Мы можем выразить, утешая других людей. Именно так мы отдадим Ему свою жизнь. Увы, я так плохо пишу. Мне трудно все это объяснить, но вы умеете понимать. Вы мне говорите, надо, чтобы нами кто-то руководил. Нельзя полностью доверять своему собственному видению духовной жизни. Это необходимо. Невозможно без этой помощи. И Господь в своей доброте дал нам редкого пастыря, цвет нашего духовенства. Свет, великие и малые, все считают, что с этим святым отцом наша жизнь будет благословенна Господом. Я знаю, что я не на высоте. И все же одна монахиня с большой верой и огромной любовью к Господу сказала мне: «Положите свою руку в руку Господа и идите без колебаний». Мой добрый друг, молитесь, чтобы у меня всегда была эта единственная поддержка, чтобы я всегда знала, куда мне идти. Благослови вас Господь. Искренне обнимаю вас. Ваш старый друг Елисавета.